Мистер Майк. Я знал, что он притащится снова. Который день рыщет вокруг, будто акула, что почуяла телячью требуху. Смотрит из-под лобья, злобно так, но, похоже, смирился, в драку не лезет. Видите ли, его высочеству не нравится, что я занял его ступени, его владение, его место. Все ведь знают, что тут его территория. Глядит, как солдат на вошь ублюдок. Однако потом отползает в соседний подъезд, не такой просторный и теплый, согласен, зато к помойке поближе. Долго с ним толковать не пришлось, сам дорогу нашел. В первый день полез на меня, визжа, будто кастрат. Я сидел, так он и не понял сразу, что во мне и росту, и весу много больше, чем у него. Ничего не попишешь, я как встану, как сгребу его за шкварник, мелочь поганую, карлика вонючего, сморчка, как зашепчу ему на ухо ласково. «Послушай, чувак, теперь я здесь живу, а ты отвали и не суйся, понял?» Хлебала перекосилась, позеленела. Еще как понял. В знак дружеской симпатии, чтобы скрепить полюбовное соглашение, я даже бухлом его угостил. А он ничего, задрот выпил, не поперхнулся. Так я решил, что дело улажено раз и навсегда. С тех пор не то, чтобы мы подружились, но как-то привыкли друг к другу, что ли. У каждого свой подъезд, вооруженный нейтралитет. Даже болтали с ним иногда. То есть я рассуждал, а он слушал. Сам сопля базарить не мастер, словарный запас маловат, в школе не доучился. Он на школу кивал, а на самом-то деле это проклятые вещества, которыми он ширялся каждый божий день на лестничной клетке, промыли ему мозги, лишили последних извилин, сделали полным придурком. На нем живого места не было, вен не сыскать. Так он вмазывался в пах, под язык, чуть ли не в глаз, решето ходячее. Каждый приход сжигал по сотне нейронов. Вот торчок и тупел на глазах. Да и зубы порастерял, признаться. Попробуй помитингуй, когда во рту с полдюжины черных пеньков осталось, да и те сожрал парадонтоз. Я ведь тоже университетов не кончал. Как стукнуло мне 16 треклятых лет, так и школу по боку. Однако понабрался кое-чего из газет. Где книжку надыбаешь, где радио послушаешь. Я давно осознал невежество, обезьяна с гранатой. Словом, мы неплохо устроились, жили себе, поживали. Хотя на улице не рай, конечно. То дождь, то слякоть. Сидишь, просишь, спина болит, зараза. Стоишь, просишь, ноги отваливаются. А так, чем не жизнь? Грех жаловаться. Хавчик не хуже, чем в армии. Каждый вечер из супермаркета несут на помойку йогурты всякие, ветчину, сыр, овощи, фрукты, всего навалом. Нетронутые в упаковках. Дай бог здоровья тем, кто придумал срок годности. В 7 часов баки еще пустые. В 7:30 народ начинает стекаться к задам магазина. Румыны, старушки, деды, молодежь с собаками, многодетные мамаши. Мой торчок-сморчок на стреме следит, чтобы его не обошли. Мужики слоняются в ожидании поодиночке, руки в карманах, сутулые на нервах. Бабы кучкуются, трещат, сплетничают. Как дела, чмоки-чмоки? Но тоже с баков глаз не спускают, караулят. Только те наполнятся, прощай, любовь. Тут уж каждый сам за себя. Толкаются, работают локтями, когтями, лезут, выдирают друг у друга, что повкусней, а я спокойно кимарю в сторонке. Здешние сами со мной поделятся, а куда им деться? Вот, мистер Майк, возьмите, не стесняйтесь. Лучше отдадут, не зажилят. Когда в тебе 1,90 м росту, а бицепсы как уроки, тебя по жизни уважают. Знаки внимания, лесть и все прочее. Природные данные тут ни при чем. Ростом Бог меня не обидел, но все остальное я сам заслужил. Железо качал, отжимался по 60 раз без передышки, а выходов силы и того больше делал. Потом хлебнул лихо, представьте. 38 в тени, а ты на марше в полной выкладке. За плечами 30 кило, едва ноги передвигаешь. Но без этого мужиком не станешь. Это вам не гнит давить, не тараканов коцать. Конечно, теперь я уже не тот, последние полгода сказались. Негде пресс подкачать, да и хребет ни к черту. Однако даже тонущий капитан остается капитаном, и команда, барахтаясь среди обломков, это отлично знает. Многие пошли ко дну, захлебнулись, склеили ласты. Взять хоть бретонца. Летом бойкий веселый парень был хоть куда, а к Рождеству захерел, запаршивил, родная мать не узнает. Или художника. Все рисовал мелками на тротуаре картинки и вдруг загнулся от гриппа. 2 месяцев не протянул. Мока прибыл из Алжира щеголем. Зеленое шерстяное пальто, клетчатый картуз, бачки. Гордый такой, не подходи, не тронь. Потом мигом спился, обносился. Загребли его и назад отправили. Где он сейчас? Так что я-то еще молодцом, держусь бодрячком. Труднее всего не думать. Мысли разносят мозг почище противотанковой мины. Я для того и болтаю без перебоя, чтобы от них отделаться. Пристаю к прохожим, к торчку-сморчку, к охране в магазине, к варью, к жителям нашего подъезда. Последние меня недолюбливают, честно говоря. Пробегают мимо и поскорее запирают за собой дверь квартиры. Я их самый страшный сон. Встречаясь с соседями на лестнице, перешептывают с опаской. «Этот все еще здесь?» «Ну да, мы люди гуманные, все понимаем, но это вонь, грязь. И потом он вечно пьяный. Какой пример для детей? Пивные банки, мерзость. Хоть бы он не пил, хоть бы заткнулся. Так нет же, такой дотошный, во все сует нос. Каждый наш шаг обсуждает. Будто не знает, что вторжение в частную жизнь преследуется по закону. Посягает на нашу собственность. Где-то же есть для таких приюты. Вся беда в том, что наш подъезд уютный и теплый. Они наперебой изобретают разные способы выкурить меня отсюда. Мол, пригласим архитектора, он что-нибудь набросает, начертит, затеем ремонт. Одна беда дороговато выйдет. До чего дожили, плати за то, чтобы жить спокойно в своем же доме. Ворчат, бурчат, головами качают, шепчутся. Хотя напрасно стараются. Я тут же сижу и все слышу. Но кто-то один всегда вдруг одернет остальных. Погодите. Ну, затеем мы ремонт, ну, прогоним этого. Так ведь тот другой сейчас же вернется. Жильцы сразу отказываются от наполеоновских планов до поры до времени, поскольку торчка-сморчка с безумным блуждающим взглядом и нетвердой походкой они еще больше боятся. Неправильно делают. Мне бы тоже не стоило ему доверять. Не почуял я опасности, дурень. Лишний гонор до добра не доводит. Видел, что боец из него никакой. Наркош и вообще падаль, кто спорит. Вот и решил, что мы с ним договорились. Лучшее место получает сильнейший, таков закон. Я полагался на эту аксиому и не стал заморачиваться. Не учел, что его высочество оскорбился до глубины души, что клал он на логику и законы, что зависть его замучила. Если народ обо мне заботится, тащит кофе, газеты, гонит бабки, я тут при чем? Пытался как-то втолковать ему по доброте сердечной. Думаешь, мне пруха из-за клевого подъезда? Нет. Просто у меня язык хорошо подвешен, я людям нравлюсь. Ты бы тоже привел себя в порядок, научился улыбаться лохом, а не вмазывался всякой хренью. Работай, развлекай их, балагурь, зарабатывай, черт тебя дери. Однако ублюдок собрался на меня хвост поднять, а я этого не просек. Утром приносит он мне целую пачку колес. Другой бы на моем месте застремался, но я баклан взял безо всякой опаски, даже обрадовался. Промерз на лютом ветру, не спал почти, хорошо бы подлечиться. Меня посреди ночи выгнал из котельной говнюк, пришедший свет чинить. Чем я ему помешал? Дрых себе в крысином гнезде, никого не трогал. Испугался, что я бухло у него стырю. За котлом меня и не видно было. Только этот кекс и разорался, пригрозил, что легавых позовет. Ну и пришлось мне слоняться по сучьему холоду 2 часа, ждать, пока он срыгнет. Руки-ноги свело от холода, в горле запершило, башка раскалывалась. Бывало и похуже, само собой. Фишка в том, что от собачьей жизни на улице стареешь, как бобик. 5 лет идут, 5 лет суровой армейской службы. Вот я и дал слабину. Пожаловался торчку-сморчку. Сказал, что измаялся, заболел. Тот покивал участливо. Бедный мистер Майк, не повезло. Ничего, я знаю, чем тебя реанимировать. Так я и попал, будто рекрут желторотый. Мне и в голову не пришло, что это подстава. Всю пачку всосал еще до открытия супермаркета. И поплыло у меня перед глазами. Закружились, вальсируя в вихре африканской пыли, бойцы в хаке, винт-вертушки, кожаные сиденья беж в эльзасском авто. Я услышал пронзительный смех мадам Майк, шлюхи по жизни. Запах жимолости. Она прикоснулась ко мне ледяными руками, раздвинула ноги. Набежала окрестная пьянь, закипишила, затарахтела. «Мистеру Майку херово? Прихватила его? Может, скорую вызвать?» Торчок-сморчок за меня ответил. «Брось, братва, он просто придуривается, комедию ломает, вы же его знаете. Говно не тонет, такое не пропадет». Сам я не мог и слова выдавить, ткнулся мордой в колени, слякоть проклятая мешала смотреть, потекла из-за мыслей этих паскудных. Лучше б я сдох, чем показал им, что плачу. Вот я сидел, сопел носом, шмыгал долго, с полчаса, наверное. Даже не заметил, как они подошли. Поднял голову, только когда сморчок заблажил. Встал напротив меня, руки в боки, грудь выпятил. Супергерой хренов. «Кирдык тебе, мистер Майк. Ты всех тут достал. Вали отсюда, а не то мы тебе поможем». И с ним еще три колдыря сушеных. Злющие так и рвутся в бой. Я устало вздохнул, сопля, имей совесть, без тебя тошно, башка трещит, не лезь, огребешь. Он храбро так подскочил, хвать меня за ворот, а сам орет, аж пеной брызжет, вали, вали, вали, отхерачим тебя, чтоб духу твоего не было, осточертела твоя харя. Такой борзоты я стерпеть не мог, мой авторитет в квартале поставлен на кон, все мое будущее, моя жизнь. Он попер на меня, взъерепенился, встал на дыбы. Надо его опустить. Пришлось оторвать жопу, хоть я ослаб и устал. Торчок откатился. Зато один из его друзей-колдырей вынул обрезок трубы из-под пальто. Я сразу просек, что это заговор. Хотел ощетиниться и навалять им. Но они мгновенно сбили меня с копыт, приложили железякой как следует, потом принялись месить ногами все разом. Я прикрывал то голову, то почки, хрумкнули кости. А эти сволочи ржали, как гиены, вопили, визжали. Их вой больше всего меня донимал, если честно. Более после 10 минут мочилова я уже не чувствовал. На ультразвуках крысиной адски резал слух. Зверье поганое. Последнее, что я запомнил перед тем, как вырубиться, это осклабленная довольная моська торчка-сморчка. Ни разу за все полгода не видел, чтобы гад улыбнулся, а тут сподобился.